Савл в Дамаске. Савл был одним из начальников иерусалимских. Он был честным и богобоязненным человеком. Многие приходили к нему за советом, потому что он хорошо знал закон Божий и умел объяснить его людям. Саул слышал об учениках Иисуса, знал, что после его распятия они были напуганы и тайно собирались вместе. Но вдруг все переменилось. Казалось, они были повсюду. Они славили Бога в храме и проповедовали на всех углах. До него все чаще доходили слухи, что ученики исцеляют больных во имя Иисуса Христа. Саул не верил, что Иисус был Сыном Божьим. Не знал он и о том, что Бог послал его ученикам Духа Святого. Саул думал, что они обманывают народ. Поэтому он и его друзья решили сделать все возможное, чтобы пресечь деятельность учеников и последователей Иисуса. Савл обходил дом за домом. Когда он находил тех, кто проповедовал Христа и Царство Небесное, то выталкивал их на улицу или тащил в тюрьму. Некоторых из них предавал смерти. Священники и начальники были довольны Саулом. Однажды Саул отправился в город Дамаск. Он слышал, что там есть последователи Иисуса Христа. Но когда он шел по дороге, необычайно яркий свет с неба внезапно ударил ему в глаза, причинив острую боль. Потом он услышал голос, звавший его: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» «Кто ты?» — спросил Савл. «Я ничего не вижу». «Я Иисус», — был ответ. «Я тот, которого ты гонишь. Вставай, иди в Дамаск и жди, пока тебе не скажут, что ты должен делать». Саул растерялся. Свет погас, все погрузилось во мрак. Саул, один из сильных и безжалостных гонителей христиан, был слеп и беспомощен. Спутники Савла слышали голос, но никого не видели. Они помогли Савлу подняться с земли и повели его, спотыкающегося, в Дамаск. Беспомощный Савл перестал внушать гонимым страх. 3 дня он даже не выходил из дома. Он ничего не видел, не ел и не пил. Целыми днями он думал только о происшедшем. Саул не знал, что Бог уже послал человека ему на помощь. Этого человека звали Анания. Он был последователем Иисуса. Он слышал о Савле, об ужасных расправах, которые тот чинил над христианами. Сам Бог говорил с Ананией. «Анания, — сказал он, — сегодня ты должен исполнить одно мое поручение. Я хочу, чтобы ты посетил человека по имени Савл. Он сейчас в Дамаске». «Но, Господи, это невозможно! — воскликнул Анания. — Савл — один из злейших наших врагов, и он пришел сюда, чтобы отвести учеников твоих в Иерусалим и там заключить в темницу. Тогда Бог рассказал Анании о том, что случилось с Савлом по пути в Дамаск. «Я скажу ему, что ты придешь и исцелишь его», — продолжал Господь. Бедный Анания, он был так напуган. «Не бойся», — сказал ему Бог. «Я предназначил Савлу особое служение. Я хочу, чтобы многие народы узнали меня. И именно Савлу предстоит этот нелегкий труд». Итак, Анания отправился по улицам Дамаска к дому, где остановился Савл. Он положился на Бога и знал, что тот поможет ему той же силой, которая была у Иисуса. И все же он был удивлен тем, что произошло потом. Анания постучал в дверь, вошел в дом, где остановился Савл. Увидя его, он подошел и положил руку ему на плечо. «Брат Савл», — сказал он, — «Бог послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тут же к Савлу вернулось зрение. Теперь он знал, что Иисус Христос — Божий Сын. Все, что говорили о нем христиане, было правдой. У Савла пропало желание преследовать их, наоборот. Он хотел теперь помочь им возвестить всему миру благую весть об Иисусе. Христиане Дамаска не верили своим глазам, видя, как изменился Савл. «Мы думали, что он пришел схватить нас и посадить в тюрьму», — говорили они. «Но теперь он только и говорит об Иисусе, его невозможно остановить». Старые друзья Савла никак не ожидали, что такое может случиться. «Как это он вдруг мог стать христианином? Это невозможно», — говорили они между собой. Но это было правдой. Бог изменил Савла, сделав его пламенным проповедником благой вести. Он говорил о Христе народам многих стран, открыв им дверь в Царство Божие. Через некоторое время Савла стали называть его вторым именем — Павел.